Казалось, что раковина эта принадлежит какому-то морскому созданию. Однако на деле она являлась камнем. Это был первый знак, данный ей тотемом, одобрившим ее решение заняться охотой и освоить технику метания камней из пращи. Она охотилась только на хищников, поскольку не могла возвращаться в пещеру с добычей. Бросать же в степи убитых съедобных животных ей не хотелось. Хищники же были куда умнее и опаснее всех прочих тварей, что способствовало развитию у Эйла особых охотничьих навыков. Следующим предметом, который Эйла подобрала с земли, был ее охотничий талисман. Небольшой, покрытый охрой овал, вырезанный из мамонтовой кости и подаренный Эйле Браном. Она получила его после устрашающей и в то же самое время чарующей церемонии, во время которой она стала женщиной, которая охотится. Она потрогала рукой маленький шрам, оставшийся на ее шее. Во время той памятной церемонии Крэб сделал ей этот надрез с тем, чтобы умилостивить духов предков ее кровью. Следующий предмет обладал для нее особым значением. Глядя на него, ей хотелось плакать. Она зажала в руке три сросшиеся друг с другом блестящие шишечки железного колчедана. Этим знаком тотем дал ей понять, что сын ее останется жив. Последним предметом являлся черный кристалл двуокиси марганца. Мог-Ур дал его в тот день, когда она стала целительницей. Вместе с этим камнем она получила частицу духа каждого из членов клана. Эйла напряженно наморщила лоб. «Если Брут проклял меня, значит, тем самым он проклял всех. Когда Айза умерла, Крэб забрал духов с тем, чтобы она не увела их вместе с собою. А у меня их никто не забирал». Ею овладело до нельзя странное чувство. С того самого времени, когда Крэб таинственным образом узнал о том, что она другая, с ней стали случаться приступы небывалой тоски. Ей показалось, что с той поры внутри у нее что-то изменилось. Мысль о том, как может отразиться на клане ее смерть, перепугала Эйлу. Она почувствовала слабость, руки и ноги стало покалывать, к горлу подступила тошнота. Эйла попыталась избавиться от этого тягостного чувства, отогнать его от себя. Уложив в мешочек свои реликвии и добавив к ним кристалл кварца, она туго затянула ремешок, после чего принялась рассматривать его, дабы убедиться в том, что на нем нет порезов и чрезмерных потертостей. Крэб говорил, если она когда-нибудь потеряет этот мешочек, ее ждет верная смерть. Надев его на себя, она почувствовала, что он заметно потяжелел. Эйла продолжала сидеть на каменистом берегу, силясь понять, что произошло с ней перед тем, как ее нашли в детстве. Она не помнила об этом ровным счетом ничего. Ясно было одно. Она совершенно не походила на людей из клана. Мало того, у нее было совсем другое лицо. Она отличалась от них и высоким ростом, и светлой кожей. Она видела свое отражение в спокойной воде, и оно казалось ей уродливым. Об этом же ей говорил и Брут, и все остальные. Огромная, безобразная женщина, к которой не захочет подойти ни один мужчина. «Мне тоже ни один из них не нравился», — подумала Эйла. «Айза говорила, что мне нужен мужчина из моего собственного племени. А вдруг я не понравлюсь и другим? Кому нужна большая, безобразная женщина? Уж лучше остаться в этой долине. Других-то я, может быть, и найду, а вот пару себе отыщу вряд ли». Джандалар припал к земле, наблюдая за табуном из-за высоких золотисто-зеленых трав, согнувшихся под тяжестью зреющих семян. Воздух пах лошадьми, но сухой ветерок, дувший со стороны потных, разгоряченных животных, был тут ни при чем. Запах этот источал от тела Джандалара, натершегося свежим лошадиным навозом, дабы скрыть собственный запах в том случае, если направление ветра внезапно изменится. Его бронзовая спина была сплошь усеяна бисеринками пота. Пот стекал с его висков ручьями.